Бог с ними, оставлю их, выберутся как-нибудь, у меня тут потери намного важнее. Мои мечики лежали где-то в замке, под землей, куда мне идти совершенно не хотелось. Уж больно много там разношерстных точек, но придется. Мои маленькие малыши сидят одни-одинешеньки в темных комнатах, а я, как хорошая мама, не могу их оставить. Плывут сквозь высокие камыши мамочка-утка и малыши. Вообще, феи духов не используют, они нужны лишь для тех, у кого слабая магия. Но было одно большое но. Сила четырех стихий слишком мощная, чтобы просто так находиться в теле одного человека. Я должен впитать в себя духов постепенно, чтобы меня не разорвало на куски. Так и живем. Проходя мимо какого-то зала, я услышал визгливый голосок принцессы, которая вещала Брендону о том, что принцесса Нижних Земель может выбрать себе в мужья кого угодно. Я заглянул в зал и чуть не выдал себя громким ржанием. В тронном зале стояли бюсты всех бывших королев и королей, а одними из них была какая-то Троглицаи, конь. Матерь Божья, реально коньёбы. Это была не шутка, и трагедия действительно последователи продюсера Иванова. Опустим этот момент. Каждый дрочит на что хочет, а мне вниз надо. Спуск в подземелье замка представлял собой крутую лестницу вниз, по которой я спустился. Тут довольно сильно воняло чем-то не особо приятным, но я стойко терпел этот запах. Оказалось, здесь было что-то типа казарм, в которых сейчас находились огромные и страшные троги. Гора мышц с дубинками, иначе этих чудищ не назовешь. Учитывая то, что блю у меня не было, пользоваться невидимостью будет очень недальновидно. Уж больно много жрет это заклинание без компенсации сил духа. Потому пришлось прибегать к стелсу, где у меня было все не так радужно. Я кое-как прокрадывался вперед, незамеченный трогами, прячась либо за дверьми, либо в коробках. Они не особо умные, потому проходят мимо меня, почесывая зад, пока я задерживаю дыхание и сижу как мышка. По-тихому, не торопясь, я добрался до своей цели, небольшой комнаты, в которой сидит зеленая точка. Стоило мне приоткрыть дверь, как я увидел спину худого трога, в котором с удивлением узнал Спансуса, ту самую жертву френдзоны. Трог сидел ко мне спиной и бухал гранатовое вино, плача по своей принцессе. По секрету скажу, что трог выглядит даже чуть лучше принцессы. Я хотел незаметно забрать свое оружие, но вздрогнул, услышав голос трога. «Ты за мечами пришел, они в сундуке». Я приподнял бровь в недоумении, а потом все понял. Окно. Он увидел меня через его отражение. «Мне они не нужны. Тебе так сильно эта аментия нравится?» — спросил я у него, забирая свое дорогое оружие. Стоило дотронуться до них, как мои духи пули вылетели из них и принялись меня облизывать то в щеки, то в нос. Даже блаженный Косипаша был рад меня увидеть. Ну и я всех был рад видеть, потому сгреб их в охапку, призывая еще и кофе для знакомства. Огонек кинулся с ним играть, пока Гиккон не понимал, что происходит, а Блю ударила меня по голове хвостом, фыркнула и залезла назад в меч. «Эх, мои хорошие, мои дорогие!» — очень тихо прошептал он, снова выпивая прямо из горла вино. Я перевел на него взгляд. Бухает в одиночестве, пока его подруга развлекается с другим. «Внимание! Новое задание — спасения спасателей. Ваши друзья хотели помочь Пикси, но в итоге сами попали в беду. Помогите персонажу Брендон избежать ивента «Свадьба с персонажем Аментия». Награда. Повышение отношений с персонажами Брендон, Стелла. Персонажи Стелла и Брендон будут у вас в долгу. Провал отказ. Вы никогда больше не увидите персонажа Брендон. Персонаж Стелла получит вечный дебаф депрессия. Принять отказать? Ну нет, солнечная девочка не заслужила вечно грустить. Нужна им все же помощь, потому я с грустным вздохом принял задание, переводя взгляд на Спансуса. А с помощью этого паренька можно создать неплохое такое шоу по спасению горе-жениха. Раз я похож характером на Розу, то буду выполнять ее обязанности Купидона. Давай я с тобой выпью, а то чего ты как алкаш. Я присел рядом с ним на стул, а тот дал мне бутылочку гранатового вина. Пахло вкусно и на вкус было замечательным. Кисловатый, правда, но чем богаты, как говорится. Чем она тебя хоть зацепила, дружище? Она невероятная. Он ушел в свои фантазии, а я вспомнил ее лицо. Ну да, невероятно, что такое нечто существует. Она добрая, красивая, очень сильная и умная. Я ее так люблю, так люблю. В кристаллах было предсказано, что мы поженимся. Предсказано? Угу, думаю, ты видел зеленые кристаллы? Я кивнул. Так вот, в них написана судьба трога. Моя судьба — жениться на Аменти, но она меня не любит. Я задумчиво посмотрел в потолок. Веселая ситуация, однако. Но пару глотков вина дали мне гениальную идею, чтобы их сосватать. Спансус, хочешь получить принцессу? Я в этом не очень, уверен, сказал Трок, чуть шатаясь. Я же задумчиво смотрел вниз, ожидая выхода принцессы и Брендона. Да ладно тебе, все будет чики-брики и в дамке, сказал я ему уверенно, хотя сам был на взводе не меньше. Наконец-то из замка показалась принцесса, а за ней шли двое худых шестируких трога, которые вели грустного Брендона под руку. Понеслась душа в рай, стоило мне мысленно произнести эту фразу, как земля содрогнулась, и благодаря магии земли и кофе образовалась широкая трещина, которая быстро приближалась к принцессе и ее спутникам. Аво, а Аментия оказалась не промах. Она высоко подпрыгнула и легко отошла с линии атаки. Но трещина была не самим планом. Из нее резко и высоко вылетело яркое желтое пятно. Этим пятном была маленькая бледная девочка с кроваво-красными глазами. Небольшие, но длинные и прозрачные стрекозьи крылья раскрылись из-за ее спины, и один их мах смел нескольких трогов. Удивился ли я, когда узнал, что у Макии есть крылья? Немного. Больше я удивился тому, что Спансус подумал, что мелкая вампирша, чисто из-за ее волос и глаз. Я решил это использовать, так как вампиры издавна были врагами подземных людей. «Сдавайтесь, жалкие смертные», — пафосно сказала Лаля, в точности копируя типичного злодея из мультиков. «Меня уже ничем не удивить, даже зачем-то созданной программой поведения злодей для маленьких детей. Вампир!» — закричали все вокруг, и в городе началась самая настоящая паника. Макия, войдя во вкус, начала парить вокруг замка и создавала плазменные сферы, которые кидала в землю, но никого не раня. Войны с ходячим оружием против людей со зрением мне не хватало. «Ну что, Спансус?» — хмыкнул я, смотря на вмиг протрезвевшего горе любовника, который в ужасе смотрел на летающую и безумно смеющуюся девочку, вперед, спасая свою принцесску. Но Трок не двигался, тупо смотря на мелкую. Понял, ему пинка для рывка не хватает. Ну и я помог ему, со всей силы давая прямо под задник. Летел Спансус красиво и по прямой траектории вниз. В это же время Макия спустилась к принцессе Аменти, которая достала трезубец и с боевым кличем кинулась на Лальку. Она не зря называла себя машиной, для нее действия принцессы уже заранее были просчитаны, и мелкая уклонялась и атаковала трога без каких-либо повреждений. Несмотря на явные отличные боевые навыки, Амнития всухую проигрывала Маки. Девочка одной рукой блокировала любые выпады со стороны принцессы Нижней Земли и аккуратно атаковала ее энергошарами, от которых принцесса отлетела на пару метров. Но тут, откуда ни возьмись, на Лальку прилетела туша трога, которая сбила Макию с ног. Синхронный крик, Спансус. Троих трогов и одного человека слились в унисон, отчего я хихикнул, смотря на разворачивающееся шоу. Сейчас будет весело. Спансус качающейся походкой отошел от лежащей на земле Лальки, которая с наигранной ненавистью смотрела на трога, скались и выдавая слишком гиперболизированные эмоции. «Как ты смеешь, урод? Ну эти кривляния точно достойны Михаласкара. Я вообще не уверен, что человек может выражать такую степень презрения на лице, как сейчас делает Макия». Издав какой-то нечленораздельный бульк, Спансус побежал на Макию, что нарочито медленно вставала на ноги, давая ему возможность успешно провести атаку. Она не успела полностью встать, как трог вонзил ей нож прямо в сердце. Глаза Мачины расширились от ужаса, и она медленно поднесла руку к ране, смотря на ярко-алую жидкость, которая окрасила ее толстовку. Спансус отошел назад, пока все в шоке пялились на умирающую девочку. «Нет, этого не может быть, это невозможно», — закричала она, оседая на землю. Стоило ее коленям дотронуться до земли, как она завалилась на бок и громко шлепнулась, начав дергаться и пускать кровавую пену изо рта. Конвульсивный припадок кончился, ее выгнуло дугой, и Макия упала на спину, высовывая язык и закатывая глаза, издавая звуки между козличьим блеянием и лаем лисы. Я уже не ржал, я натурально визжал от смеха. Мой припадок можно сравнить с игрой Маки. «Хозяин, это было ужасно», — пожаловалась она мне на ухо, когда ее тело исчезло в ярком сиянии, и она появилась за мной. Девочка с сожалением посмотрела на испачканную в кетчупе кофту, нож пришелся ей в подмышку, где и был пакет с кетчупом. Пока я издавал дикие животные звуки или крики чайки, называйте как хотите, да Шекспир с заглотом берет от моей гениальной постановки. А уж сцена, как Аментия кинулась на шею Спансусу, заслуживает отдельной награды. Золотой малины, ага. Брендон, конечно, знатно охуел от данного поворота, но ему же лучше. Задание спасения спасателей успешно выполнено. Отношение со спасенными персонажами повышено. Стелла, Брендон, у вас в долгу. Лаля была отправлена в голову, а я весело пошел на выход, насвистывая простую мелодию, по пути случайно встречая Брендона. Бедняга до сих пор не отошел от сцены, где Аментия смачно засасывает с языком Спансуса, берет его на руки и тащит в свое логово. Счастья им и любви, пусть маленьких инопланетянинов наделают, а то негоже понеёбством в их возрасте заниматься. А вот и Стеллочка. Оказывается, тут недалеко от поверхности, и солнечной девочке сейчас очень хорошо. Вот вернусь назад и все патлы этой рыбе вырву, шипела не хуже змеи Стелла. Я хихикнул, на что она резко повернулась в нашу сторону. Несколько секунд молчания, а потом принцесса Солярии с визгом кинулась своему любимому на шею, крепко его сжимая. Итог, Стелла счастлива, Траги тоже, а я знатно повеселился. Один Брендон стоит и до сих пор в каком-то трансе находится. Диссонанс словил, бедняжечка. Ну-ну, а кое-кто в таком бреде шизофренда всю жизнь живет, и ничего, нормально. Правда, ебанулся слегка и крыша иногда подтекает, но на людей со слюнями не бросается. Пока что. Примечание к части. Я не сошла с ума, все ок. Глава 38. Воняешь слабостью. Мы более-менее отдохнули, привели Брендона в чувство, и Стелла, которая успешно восстановила ману на солнце, превратилась в фею, готовясь переместить нас на координаты, которые я ей указал. Наши товарищи были не так далеко, что меня удивило, и уже нашли приключения на свои задницы. Стелла с помощью своего волшебного кольца умела телепортироваться достаточно плавно и мягко. Мне сервис понравился, ставлю 5 звезд. Водитель, правда, очень болтливый был, и упал я прямо на пике точеные, то есть на спинку зеленого ежика из Чернобыля. Хорошо, что реакция у меня хорошая, иначе бы насадился я на эти самые острые пики. Я успел отпрыгнуть от монстра, доставая меч, и атаковал его, ведь тварюшка хотела полакомиться шоколадом, то есть лилой. Растут бананы высоко, достать бананы нелегко. Хочу банан, а я не дам. А ничего пооригинальнее нет, или только про баскетбол, золотые цепи и бананы? Есть, конечно. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Я надеялся на немного другой черный юмор. Ежик взревел, а я, делая быстрое рассекающее движение, оставил ему на боку глубокую и длинную рану, из-за которой монстрик захрипел и исчез. И так будет с каждым, кто пытался насадить меня на пике. Лила встала и кивнула мне, благодаря за спасение. Апа, какой прикол, я только сейчас понял. У нас на плечах сразу 3 принцессы сидят. Нужно пламенный привет их родителям отправить, как их дочери по приказу Фарагонды с басурманами дерутся. Может быть, они и об этом знают, а может старухе по темечку за ее приколы не смешные прилетит. Кто же этих шизофрендов с маниакальным влечением ко всему хорошему поймет? Точно не я. Я только под один пунктик подхожу. Я приподнял бровь, когда увидел какие-то странные серебряные растения с пышными цветами, которые неожиданно проросли от яркого свечения Стеллы возле меня и Лилы, и никто ничего не успел сделать, как оставшиеся чудища исчезли из-за сияния этих растений. Как объяснила Лила, это были волшебные семена, которые дала Фарагонда ей перед миссией на помощь нам, но это говно работало лишь от света, а где нам брать свет в блядских пещерах-то? Если Стелла может светить, она может атаковать. Нам нужна была вещь, которая помогла бы в моменте невозможности использовать магию. Мало того, что нас на верную смерть отправили, так еще поиздеваться напоследок решили. Тьфу на Фарагонду, тьфу на нее еще раз. Единственное объяснение этой хуйни со стороны директорши. Где-то тут из дырки сейчас выпрыгнут 2 молодцов и скажут, что это все социальный эксперимент, и нас пранканули. Нет, не выпрыгнут, жаль. Добрый вечер, выдохнул я, убирая меч в ножны. Писк, и на меня прыгает рыжая тушка, крепко сжимая в объятиях. Я на автомате прижал Блум к себе, хлопая ту по спине и чувствуя приятное тепло ее пламени. Единственное, что меня здесь держит, это Блум. Так бы я уже давно отпинал старуху, отхватил за это хороших пиздюлей и свалил в прекрасное далеко. Ага, отдадут мне Блум, и сверху еще одну фею для разнообразия предложат. Все так и будет. Не, с этими хитрожопыми нужно играть точно так же, как они с миром. Притвориться милым и хорошим борцуном за справедливость и добро в их понимании, а потом сполна отомстить каждому. «Ребята, вы живы», — сказала Лейла, широко улыбаясь и незаметно выдыхая, кажется, радуясь, что потерь у нас нет. «Я хотел рассказать про весь случившийся звездец, но смог лишь задержать дыхание и выпучить глаза, а по телу в это время побежал каскад визжащих мурашек, что десантировались вниз, напоследок меня пиная. Я ощутил невероятное давление сильнейшей темной магии, от которой внутренний огонь заорал на ее источник и на меня в частности благим матом за то, что я оказался в такой жопе. Я сам только сейчас понял, что за хуебесина скрывается под землей. Я говорил, что Блум крутая. Так она тихо плачет и сосет в уголке от богатырской силушки Даркера. Да и, что скрывать, я вместе с ней, только сильнее. Сосалки, блин, две, только мятные, невкусные которые. Чернушная магия фонила не только опасностью, но и невероятной силой и даже смогла повлиять на материальный мир, отчего нас нормально так встряхнуло. Да и пещеры с нами. Девочки визжали от обвала, я же внутренне визжал от силы лорда. Я не хочу к нему, он меня раздавит одним мизинцем и даже не почешется. Мы бегом побежали вперед и выбрались полным составом в безопасное место, но сразу наткнулись на другую проблему. Что делать дальше? Входов нет, выходов тоже. Мы сейчас находимся в некой подземной полости, похожей на карьер. О, раз мы в тупике, придется возвращаться назад. Не, это так не работает. Ну я хотя бы попытался. Это можно считать попыткой сопротивления системе. Пока все оглядывались по сторонам, я от нечего делать подошел к выступу со склоном вниз и заглянул в черноту. Ой, там темно и страшно, но кое-что я все равно чувствую. Во-первых, оттуда воняло Даркером, во-вторых, там было очень глубоко, и, в-третьих, именно туда нам и надо, так как больше вариантов нет. И почему я не удивлен? Лейла предложила гениальную идею спуститься на трухлявых деревяшках, которые хрен знает что тут забыли, как на сноуборде. Ага, только половина из нас никогда на таких штуках не каталась, во всяком случае я точно. И как на них ехать? Спросила Блум, вставая на деревяшку и тут же с нее падая. Я только в последний момент успел ее поймать, не давая расшибить голову. Не дай бог она про чернослив заговорит. Да пес с ними, я в подтверждение своих слов пнул эту корку дерева, которая улетела в темноту. Спустимся как люди, с помощью магии. Это не так весело, сказала Лейла, сложив руки на груди. А, не весело, да, мы сейчас, блять, идем к самому опасному существу в мире, а ты думаешь о веселье. Не, ну, а чё, нормально, перед смертью всегда хочется чего-то такого. Эгегей, давайте петь и танцевать, а я напоследок выебу какую-нибудь рыжую, чтоб не так скучно было. А, спокойно, успокойся и дыши, они маленькие дети, которые вообще не осознают опасности. Ни у кого из них нет запасного варианта, они даже не думают о развитии дальнейших событий. Спроси их сейчас, чего вы будете делать, если встретите Даркера. Они тебе глазками хлоп-хлоп и рыбкой прикинутся. Чего ты от них ожидал, Фел, ну честно скажи. Правильно, что они будут обузой, которую тебе одному придется тащить. И ты прекрасно об этом знал, когда тащился с ними. Хочешь получить доверие светлых сил? Молчи и терпи. Я успокоился и махнул в сторону Лилы рукой. Пусть делает, что хочет, а я буду делать, как мне удобно. Ты струсил, вот от кого я не ожидал этой фразы, так это адская. Мы же с ним нормально поговорили, чего он опять выеживаться начал. Ребенок, просто ребенок, ты меня на понт не бери, я все равно магией спущусь. Нам нужно ее экономить. Блум взяла меня за руку, а я перевел на нее взгляд. Глядите-ка, в ней израильские корни взыграли. Я готов пожертвовать энергией одного из духов, чтобы мы с тобой шею себе не свернули. Хей, я тоже не хочу ехать на этой штуке. Фыркнула Стелла, недовольно косясь на деревяшку, возле которой стоял Брендон. Не переживай, я умею на ней ездить. Вставай давай, Стелла страдальчески выдохнула, но послушно встала сзади Брендона, хватая его за плечи. Все готовы? Оба парня кивнули Лиле, Стелла зажмурила глаза, а принцесса Андроса с задорной улыбкой продолжила. На счет три, раз, два, три, и наши товарищи-экстремалы поехали вниз, расшибать себе головы. Дай бог, чтобы они упали, и их дурость ушла. Со мной так было, с ними прокатит. А мы, кофе, я призвал маленького геккончика, который выпрыгнул из земли ко мне на ладонь. Знакомься, это, какой хорошенький. Блум сразу же принялась гладить его по голове, с детским восторгом рассматривая духа. Ее в зоопарк, что ли, не водили в детстве. А это невоспитанная Блум, она надулась, чуть пихая меня, но потом вернулась к поглаживанию духа. Тот не сопротивлялся, но был немного шокирован таким поведением со стороны феи. «Можешь спустить нас вниз?» Малыш посмотрел в темноту, кивнул, а после спрыгнул на землю. Простояв на ней пару секунд с закрытыми глазами, он неожиданно очень высоко прыгнул, и, как только он коснулся лапками земли, в мгновение ока перед нами появилась каменная лестница, которая была создана прямо в самом склоне. «Молодец!» – я кивнул ему и почесал по шее, отчего он издал звук, похожий на мурчание кота, и исчез. «Безопасно, конечно, но долго», – Блум выдохнула. «Но пошла по лестнице вниз, я же, пожав плечами, пошел за ней. Зато с головой все в порядке будет. Хоть кому-то из нашей компании я должен сохранить рассудок». Кажется, фея очень не терпелась спуститься к остальным, и она сначала ускорилась, а потом сорвалась почти что на бег. Только вот ступеньки были не очень широкие, потому она, неправильно поставив ногу на самый край ступени, с визгом полетела вперед. «Великий дракон, какая же ты неуклюжая!» Я схватил ее за руку, оттягивая назад, и она, неловко размахивая руками, все же устояла на ногах. «Тебя в школе не учили, что по лестницам бегать нельзя. Это каблук виноват». «Да-да, конечно он. Хозяин, это она про вас. Поглядите, пришла в себя. Много будешь пиздеть без дела. Повторю сцену у водопадов. Еще меня мелкие лальки жизни учить будут». Совсем уже все вокруг обозрели. Я терпела только тогда, когда мне выгодно, в другой раз и по шапке получить можно. Наконец-то, держась с Блум за руки, так как она еще минимум три раза грозилась поскользнуться на ровном месте, мы спустились к остальным. Как я и говорил, дуракам везет, никто из них не пострадал. А может, Фарагонда знала, что у этих засранцев слишком большой показатель удачи, и отправила их сюда. А так как у меня он уходит в минус, то весь пиздец чисто из-за меня. Ой, хватит этой конспирологии бессмысленной. Кстати, трое экстремалов до кучи еще устроили соревнование, кто быстрее спустится, в котором ожидаемо победила Лейла. Феминизм, сука. И чего вы придумали, пока ждали нас? Они растерянно на меня посмотрели, а я все понял по их лицам. Да не такая бессмысленная теория на самом-то деле. Тебе придется купить мне новое платье, раз я согласилась на такое. Обратившись к Брендону, Стелла скривилась и злобно пнула доску, отчего та улетела на приличное расстояние. «Да ладно тебе», он неловко улыбнулся. «Тебе же понравилось. Только та часть, где мы были максимально близко», она снова прижалась к своему парню, с легким прищуром и улыбкой смотря на меня и Блум. Я показал принцессе Солярии два пальца, направленные к открытому рту, и высунул язык, показывая, что меня от этого тошнит. «Здесь очень ломкий камень», заметил Скай, сжимая небольшой камушек. «Мы сможем переместиться с помощью демолекулятора. Кто бы мог подумать, что хорошую идею выкинет именно Скай? Будем честны, никто. Скай объяснил нам принцип работы этой вундервафли, взял привязанное на пояс устройство и активировал его. Нам пришлось встать в плотный кружок, чтобы оно как надо сработало. А вот это перемещение было просто ужасным. Ему я ставлю одну звезду. Меня словно сплющили, сжали, перемололи, а потом выплюнули, отчего головушка моя и так больная закружилась и завертелась. Я был последним, кто вылетел из портала, причем шлепнулся мордой в пол. Ну хоть через меня, как через ту же Стеллу, червяк не прошел, и на том спасибо. Но когда я более-менее пришел в себя, то мне захотелось орать. Просто орать, не прекращая. С матом, без, вообще похуй, ведь когда тебя окружает настолько до пиздения мощная темная энергия, тебе хочется выйти плакать, а еще лучше утопиться в ближайшей зловонной яме, только бы не мучиться. Теперь я к нашему врагу, кроме как уважаемый лорд Даркер, не убивайте меня, ради Феникса обращаться не буду. Вдруг этот хуй пучеглазый еще и мысли читает. Да ладно, я его в мыслях только как не называл, а воздух тут сырой, плесенью пахнет, и как бедняжка тут живет и дышит. Он же скелет, Феликс, у него органов нет. Дожили, сам с собой говорю. Да ладно тебе, все нормальные люди так делают. Точно, конечно, отвечаю, зуб даю. Мы уже дошли до замка теней, воскликнула Лейла, и я перевел взгляд от пола на этот самый замок. Перевернутый замок, попрошу заметить. Его что, блять, Равшан и Джамшут из нашей Руси строили? Какого хера он вверх тормашками стоит? Вы тут совсем ебу дали? Что в этом мире, вашу машу, вообще происходит? Скажите мне, замок у них, ёпта бля, перевернутый в земле торчит. Я ебал просто. У меня вообще вместо пафосного замка Главгода другая ассоциация. Один из черных дикпиков, что я видел у Гарри в шкафу. Пробка анальная, а не шпиль. Так, стоп. Прежде чем мы пойдем в ту сторону, я обязан это сделать. Сложив ладони в молитвенном жесте, пока народ пялился на злобный-злобный замок, перевернутый замок, злобного-злобного Даркара, я начал про себя молиться. Господи, великая драконесса, пожалуйста, пусть наш товарищ-злодей не окажется поехавшим извращенцем, который любит по вечерам между злобным смехом и составлением не менее злобных планов смазывать свой засохший эклерчик шоколадом маленьких красноволосых мальчиков. Аминь. Мы должны идти по веревочному мосту, да, как-то обреченно спросил Брендон в пустоту, а я лишь передернул плечом, отгоняя от себя весь негатив. Черные чернушки, уходите. Конечно, они уйдут, если ты их прогонишь. Касательно этого моста, лорд что, учился и был отличником в университете зла, не МГУ, на факультете типичного злодея, а что, за нами следит почти 24/7, сам не вылезает из норы и такие очевиднейшие ловушки готовит, что я диву даюсь, как его в прошлом не победили. Фарагонда явно не дура, в чем проблема? Семена, три принцессы, специалисты на подмогу. Нет, эти двое точно стоят друг друга. Интересно, а если между ними бой устроить, кто победит? Что за глупый вопрос? Победит партия Единый Магикс. Идти или не идти, вот в чем вопрос. С одной стороны, жопная чуйка ничего не ощущает, все чувства притупились из-за темной энергии, но, с другой стороны, мы можем просто упасть вниз и тут же превратиться. Фея или погулять вышел, да я еще аво-го какая фея, да я всем зад надеру, да у меня все. Уровень вашего стресса достиг 50%, вы начали нести бред, желаете снизить его, это... По-твоему, бред, это я еще не разогнался, мелочь, и вообще, смехуечки меня наоборот расслабляют, я даже не заметил, как достиг середины моста, а надо мной пролетела визжащая боевым кличем Лейла, что, аки Тарзан на лиане, летела в сторону узкого окошка, туда хуй мой не полезет, как она собралась в него влететь, как-то влезла, прошу прощения, глазомер уже подводит, да, меня в этой ситуации волнует мой глазомер, а не фея, которая визжала на всю округу и летела на тонюсенькой лиане к замку, перевернутому замку, с сидящим внутри фениксом. Все, я наконец-то понял божий, ой, то есть замысел Фарагонды. Она хотела, чтобы Даркар охуел нахуй от нашей тупорылости, чтобы он вот с такими огромными и выпученными глазищами сидел на своем троне и медленно сходил с ума, проломив свой череп рукой, чтобы мы, когда ворвались внутрь с цыганским табором и медведем, пощелкали у него перед Харей, он не отреагировал, и его бы увезли в дурку от конченых уебанов. Просто долбоебы с ума свели скелета. Хи-хи-хи, пиздец смешной анекдот, я сейчас обоссусь от смеха. Хи-хи-хи, хозяин, это самое, стресс уже 70%. Сбавлять будете? Какой стресс, солнышко? Мне сейчас очень весело, а я была на веселе и летала на метле. Ой, сама не верю я в эти суеверия. Внимание! Проводник, Макия понизила процент стресса до 20%. КХМ, спасибо, забудем об этом, лады. Почувствовав твердую почву под ногами, я отпрыгнул от темной молнии быстрее, чем та смогла достигнуть меня. Кажется, я родил кирпич. Где-то в темноте виднелись три силуэта, от которых фанило той самой даркаровской энергией. Мои потроха завизжали отборнейшим матом, а лицо стало совсем белым. Но я не желал просто так подыхать, только не в вонючих пещерах. Молния снова ударила, но на этот раз попыталась задеть Блум. Я закрыл ее щитом, неудовлетворенно замечая сожранный запас маны, 2000. У меня осталось 5, блять, да ну этого Даркара в пизду, мамочка, рожай его обратно. Фея сзади меня воинственно сжала кулаки и крикнула в темноту. Кто там? Все присутствующие здесь охренели, когда из темноты вышли. Трикс, а ведь Даркар этих куриц из храма забрал, что-то я и запамятовался всем тем звездецом, что творится здесь. Наверное, боженька услышала мои молитвы и послала нам не лорда, а этих мандавошек. Судя по размеру замка, перевернутого замка, они у него еще и горничными подрабатывают. Дарси, Сторми и Айси, представились они нам, словно мы их уже не помним. Это пародия на команду Р, или я что-то не понял, вы как из палаты выбрались? Неуважаемые, или в психдиспансере день открытых дверей, я нагло ухмыльнулся ведьмам, доставая из ножен меч. Раз это просто трикс, то даже поерничать можно. Они слабачки. И я даже отсюда слышу, как скрипнули зубы Сторми. Не надо зубки портить, милочка, лечить их нынче дорого. Тучка зарычала и кинулась на меня. Я же быстро ушел с линии атаки, толкая Блум в другую сторону. Эх, придется взять на себя роль санитара и утихомирить самую буйную из их трия. А Сторми не изменилась. Вся в малиновом латексе, прическа, а-ля сунула пальцы в розетку, и взгляд и характер неудовлетворенной женщины. Кажись, про засохший эклер я попал в точку. Сражаться со Сторми было тем еще удовольствием. Ее магия самая разрушительная, неуправляемая и максимально непредсказуемая. Меня спасает лишь реакция, но я кое-что заметил, и оно мне совсем не понравилось. Ведьмы стали сильнее, намного сильнее, и походу, блять, у них есть частицы Даркера, что находится в каких-то неоновых украшениях. У моей противницы оно розовое на правой руке, у Дарси фиолетовое на левой, а у Айси голубое и на шее. Это что, чермиксы для бедных? Ну-ка, чего у нее там в статах? Больно сильная она стала. Имя: Сторми. Возраст: 19. Уровень: 9. Раса: человек. Подраса: класс: ведьма непогоды. Профессия, титулы: буйный нрав, ведьма непогоды, наследница Дхармы, носительница Глумикса, проигравшая войну, сирота. Ом: 15060 18000, ВОСТ: 128. Ом Мин. Характеристика: сила 14, ловкость 17, интеллект 11, восприятие 10, выносливость 17, дух 40. Я сосал, меня ебали. Почему у нее так много маны? Ёб вашу мать, я тоже хочу стать чьим-нибудь наследником и получить в подарок плюс 10 тысяч. Я свои 7 тысяч очков 6 лет упорным трудом выбивал, а эта пизда от одного хорошего отсоса получила, да и на 3 тысячи больше. И пусть еще хоть одна тёлка мне скажет, что им хуже живется, хотя я тоже могу. Ну-ка нахуй такие мысли, я еще не до конца с ума сошел. От злости я кинулся на нее не с мечами, а с магией. Водные шары соединились с магией воздуха, отчего в них образовались кристаллы льда, больно ударившие ведьму в живот. Она охнула и в ответку пустила в меня ураган. Не зря у нее не очень много интеллекта. Ураган я легко развеял своими потоками воздуха, продолжая натиск на соперницу. Ее атаки молнии отлично блокировались водными барьерами, что просто поглощали ее силы, а вот бури приходилось развеивать, иначе я терял координацию. Хнык-хнык, у меня осталось 1000 ом, а у нее 9. Хнык-хнык, кому там пососать все же надо. Ведьме наша игра начинала надоедать, и она готовила мощное заклинание, чтобы меня ударить одновременно всем своим арсеналом. Я лишь хмыкнул, но напрягся, заметив ее ухмылку. Поздно. Я позорно проворонил атаку Дарси со спины и упал на землю, больно ударившись и так кружившийся от сил ведьмы головой. От смертельной атаки Сторми я уклонился уже на инстинктах, ничего не видя и не слыша, но пару разрядов по мне попало, из-за чего тело парализовало и затрясло судорогой. Вот же блядство. И они стали такими сильными из-за магии Даркера. Я открыл глаза и расфокусированным взглядом поймал Блум, которая находилась под иллюзией Дарси и парила над землей в фиолетовом коконе. В Стеллу попал заряд молнии, который предназначался мне, а Брендон был в отключке из-за магии Айси, которая сейчас вовсю развлекалась со Скайм. Ну уж нет, я не проиграю кучке жалких ведьм, которые обрели богатенького попика и возомнили себя невесть кем. К тому же мне дурачков своих спасти надо. Яркий огненный шар сформировался на кончиках пальцев и почти моментально стал огромным, улетая в сторону ржущей Сторми. Она явно не ожидала такой атаки и с визгом упала на землю, дымясь как шашлычок. И это стоило последних крупиц маны. На лице Дарси появился злобный оскал, и она решила добить меня, но получила удар в спину от неожиданно появившейся Лилы. Девушка храбро сражалась, целых 3 секунды, потом ее ударила Айси в спину, заморозив ей часть туловища. Ай-яй, какие мы молодцы, нас просто поймали во все щели и прямо сейчас убьют. А я перед смертью чуть Лалю не трахнул, точно в рай не попаду, ой не попаду. Массируя ушибленный копчик, Дарси спустилась ко мне, смотря прямо в глаза. Как жизнь воровская? Спросил я, все еще не отойдя от паралича. Напоследок хоть похихикаю. А че это напоследок-то? Мишеня, ёпта, готовь своих монстров. Будешь яйцами с Даркером мириться. Знаешь, а неплохо. Вот одного наглеца убить хочу. Пожала она плечами и присела на корточки, поворачивая мое лицо за подбородок к себе. Почему ты меня тогда не убил? Эй, «Полегче, я паладин, на секундочку». «И что?» — сухо ответила она. «Я видела в твоих глазах, ты легко мог лишить меня жизни, скинув все на несчастный случай. Но я жива, так почему? Я красавиц не убиваю, только лысых и потных мужиков», — хмыкнул я, смотря на смутившуюся от столь неожиданного и неуместного комплимента Дарси. Интересная реакция. Она что-то хотела мне сказать, но не смогла, так как ее откинула мощная волна светлой энергии. На сцену вышел новый клоун. Какой-то мужик в белой броне святых рыцарей с ангельскими крыльями за спиной. Его длинные синие волосы были зачесаны назад и убраны в низкий хвост. Я с удивлением встал на ноги, находя на себе баф восстановления иманы и здоровья. А вот и волшебный рояль в кустах, им был даже не я. Отбой, Миша, я вернусь к тебе живым и относительно здоровым. Народ начал приходить в себя, пока трик с одним заклинанием были выкинуты куда-то в пиздень, покорять космос. Прощайте, сучечки, лучше удар куси сосите, может он еще цацок каких-то подарит. Я все же решил не вступать на голубую сторону силы. Мне и так хорошо. Рыцарь аккуратно приземлился около нашей компашки, тепло и с каким-то отеческим прищуром смотря на каждого из нас. Подозрительный мужик, прям очень подозрительный. Но его святая сила и ангельские крылья выдают в нем хорошего человека. Дракон не дурак, кого попало не богословляет. А святую силу можно получить только от него. «Я хочу поблагодарить вас от имени всех нас», — восхищенно произнесла Блум, смотря на этого рыцаря в сияющих доспехах. «У меня сейчас глаза болеть начнут от него. Я не мог позволить тем ведьмам навредить вам», — мягко ответил ей мужичок, щуря свои глаза. «Вот это мужик, а вы, девочки, и дальше любите своих им обоев. Камень в огород одному демону-вампиру-пидору со стрелками круче, чем у Стеллы, они же такие крутые». «Вы один из рыцарей Светлого Камня», — воскликнул Скай, вставая на одно колено. За ним последовал и Брендон. «Ну уж нет, я падать ниц ни перед кем не буду, даже перед крутым паладином со святой силой, только перед Блум, если та воспользуется советами Вероники Степановой. Дело не в этом», — покачал он головой. «Блядь, а я бы оскорбился, если бы меня одним из гомопаладинов назвали, даже в зубы бы обидчику дал, а этот мужик ничего». Головой только качает, он мне начинает нравиться. «Вы же из Малакай, верно?» — подал голос я, сразу узнавая в нем нормальных паладинов. «Добрые дядечки, которые лечат дурные головушки. Реально добрые, а не...» Впрочем, я уже сам себя заебал плеваться ядом в сторону светлых. Все уже давно поняли, что я питаю к ним теплые чувства. В горло им горячий хуй, чтобы задохнулись, мудини безалаберные. Есть заклинание, которая может это сделать. Хотите изучить его? Я хочу спать. И чая хочу. С эклерами. Но не с маслом. Поняла. Через час все будет готово. Спасибо, лоль. Мужчина кинул на меня быстрый взгляд и кивнул. А Блум, знающая о паладинах из моих рассказов, ахнула. «А как вас зовут?» — произнесла девушка с придыханием. Но тот лишь хитро улыбнулся, загадочно ответил, что мы скоро это узнаем, и улетел куда-то вверх. «Хм, значит, за нами кого-то послали, иначе что паладин тут будет делать? Ах, ребята из Малакай заслужили мое уважение одним действием, они нас спасли. Респект и уважуха, там еще монстры», — воскликнул Скай, направляя меч в сторону каких-то силуэтов. Я прищурил глаза и с удивлением увидел кучку пикси, что быстро летело в нашу сторону. Они сбежали или их выпустили? Малышки кинулись на Лилу, облепляя ее со всех сторон и громко смеясь от счастья. Все пикси были маленькие и совершенно разными. Одна из пикси с короткими фиолетовыми волосами и в милом лиловом платьишке полетела к Блум, садясь к ней на ладошку. Фея и пикси долго смотрели друг другу в глаза, а потом представились. Пикси звали Лакет, и она была феечкой порталов. Лила шепнула, что это та самая связь между феей и пикси. Стелла же нашла себе розоволосую феечку любви Амур, а я тут же вспомнила о своей пикси, которая сором унеслась от меня прочь. Какая фея, такая и пикси. Чую, найти ее будет ой как непросто. На поверхность мы вышли через речку-срачку снизу замка, перевернутого замка, которая и вывела Лилу к озеру. Специалисты кинули маячок в свою шаргу, и уже через пару минут мы возвращались в Алфею на их корабле. Уставшие, голодные, но довольные собой. Опыта мне прилетело нормально, я даже уровень 1 поднял, а мишек для интеллекта отдал Лиле, они ей явно нужнее. Она, конечно, офигела от такого подарка, но взяла его. Все феи из Винкс нашли себе достойную пикси, только я один одинешенек. Хотя не только я, Форевер Илон. Блум, из-за того, что нашла себе новую пидрушку, совсем забыла о другой живности, Кика. Бедняжка, как только фея прилетела назад, сразу примчался к ней и, а бог мой, нарисовал и вырезал ее фигурку на листе бумаги, а у него лапки. Я умилился от столько трогательной картины, но Блум даже не обратила на него внимания, проходя мимо прыгающего с рисунком в лапках зайчика и разговаривая только с Лакет. Я не мог оставить зайчишку одного и взял его на руки, стараясь утешить. Малыш чуть ли не плакал от несправедливости, уткнувшись мордочкой мне в ладонь, но сразу повеселел, как только я сказал, что отшлепаю Блум за плохое поведение. «Ишь ты, новую игрушку нашла, а старую можно выкинуть, а меня также выкинет, когда я ей совсем надоем». Фарагонда милостиво выделила мне комнатушку в Алфее, чтобы я на ночь глядя не перся домой. Я был рад остаться в школе, да и попасть на мини-вечеринку девочек, которую они устроили специально для Пикси, нужно было ради одного дела. Макия немного поворчала, мол, она зря эклеры купила, но я разрешил их съесть вместе с Мишеней. Пусть едят, мне не жалко. Все Винкс собрались в одной гостиной и врубили музыку, начав под нее дергаться со своими крылатыми. Танцевать мне точно не хотелось, я очень устал, но дела нельзя откладывать. «Слушай, Лейла», — обратился я к мулатке, которая одиноко сидела на диванчике и пила сок, поглаживая спящую Пиф по голове. Она подняла на меня удивленный взгляд и приготовилась внимательно слушать. «А ты всех Пикси знаешь?» Многих уклончиво ответила она. «А тебе зачем? Нужно одну найти. Она мне денег должна», — ляпнул я первое, что пришло в голову, так как заметил настороженный взгляд Лилы. Но ее глаза еще больше округлились, а я и Макия мысленно дали мне пинка. Мастер отмазок снова в деле. «Лучше спроси у Чатты». Я с абсолютно серьезным лицом отошел от феи Морфикса, что провожало меня взглядом полным ахуя. «А я чё? Я ничё. Другие вон чё и ничё, а я чуть чё, и сразу вон чё». Чатта, Пикси общения, сейчас летала вокруг Флоры, с которой была связана узами. Я постарался аккуратно ее опросить о своей феечке, на что получил весьма удручающую картину. Феечку эту звали Сати, но ее способности, скажем так, неоднозначны. Пикси сказок. Нет, я знал, что способности не то что Пикси, даже феи были бесполезными и глупыми, но сказки. Серьезно, Чатта оправдывала свой титул болтушки, она поведала мне абсолютно все сплетни про феечку. Во-первых, Сати не живет в поселении с Пикси, она живет на его краю, рядом, с эльфами, и не такими, как Мишеня, а мелкими пакостниками. Во-вторых, Сати очень нелюдимая и грубая Пикси, я до нее вряд ли доберусь, и деньги она мои не вернет. Да, привалило мне, конечно, счастье. Пикси сказок, что ненавидит все живое. Ладно, мне эта мелкая все равно нужна только для Чермикса, пусть себе живет в поселении, мне только узами с ней связаться. И какую я от нее способность получу? Сказки на ходу сочинять, читать как пиздоболить, или новый титул сказочный долбоеб? Даже интересно стало. Планы у меня на будущее наполеоновские, но, чует моя пятая точка, что все как обычно пойдет по женскому половому органу. Тихо как, даже ветра нет. С такими мыслями я аккуратно приземлился на перила балкона, а с них спрыгнул на сам балкон. Медленно открыв дверь, я просунул внутрь голову, осматривая комнату. Куча всевозможных цветов, но запах внутри совсем не неприятный и не приторный, а легкий, невесомый. В разных углах стоят две кровати с мирно спящими феями. Комната словно была разделена на два лагеря. Справа – мини-сад, именно там большее скопление цветов, но все чисто, убрано и совсем не грязно. А вот слева не так, много скомканных бумажек у мусорки и письменного стола, разбросанные книжки, а где-то и вещи. Сразу видно, где и чья половина комнаты. Чувствую себя извращенцем каким-то, а учитывая то, зачем я сюда пришел. Зайдя в комнату, я закрыл дверь, прислушиваясь к звукам. Дыхание у всех ровное, все спят. Ну что же, пора держать слово пацана. Ступая по полу с носка на пятку, я беззвучно дошел до кровати Блум, обходя учебники и листы с рисунками, и наклонился к ней, подув на упавшую на ее лицо прядь волос. Но она только нахмурилась, но не проснулась, устала бедненькая. «Не ложись ты на краю». Одной рукой я спустил одеяло чуть ниже ее бедер, а второй прошелся от ее плеча до талии. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Я вцепился рукой ей в бок, отчего фея громко, чуть ли не на всю школу завизжала и подскочила на кровати, смотря на меня диким, не до конца проснувшимся взглядом. Волосы ее загорелись, а на ладонях уже образовались огненные искры. «Я таким же бешеным выгляжу, когда загораюсь. Добрый вечер, я диспетчер, вам не нужен секс на вечер?» Ответом была подушка, которая прилетела мне в лицо. Блум пригладила волосы, успокоив огонь и переставая гореть. «Совсем крыша поехала», — зашипела она и вздрогнула, когда со стороны Флоры послышалась возня. Мы перевели взгляд в сторону феи природы, но та мирно спала и просто почесала свой нос. «Чего тебе? Я пришел совершить правосудие», — я сложил руки на груди, недовольно смотря на фею. «Подсудимый может не вставать. Истец, вылезайте». Я чуть пнул кровать Блум, и из-под нее вылез зайчонок, который был недоволен тем, что его разбудили, как и его хозяйка, но ее мнение меня сейчас волнует меньше всего. Я взял Кика на руки, показывая его ничего не понимающий Блум. «Ты обвиняешься в недостаточном уделении внимания, Кика. Оправдания неуместны, суд коррумпирован кавайностью. Истец, как мы ее накажем?» Кроля, окончательно проснувшись, злобно улыбнулся и начал делать замахивающие движения лапкой. «Какая умняшка!» — сразу вспомнил, как именно я обещал ее отругать. «Нужно ему за это качан капусты подарить». Я поставил зайку на пол, а тот ускакал под кровать, напоследок серьезно кивнув мне. «И где Блум это чудовище нашла? В Чернобыле, в Простоквашинской поликлинике для опытов, или Кика просто волшебной водички из речушки под замком, перевернутым замком?» Даркара напился. Я сел на кровать все еще хмурой Блум, которая внимательно следила за моими действиями и быстро, одним движением, уронил ее животом на свои колени, отчего она тихо пискнула и быстро повернула голову в мою сторону. «Тут Флора, а за стеной Винкс. Флора спать, замок закрыть, заглушку поставить». Я по очереди выполнил 3 заклинания подряд, заставляя соседку Блум уснуть, дверь закрыться, а любым звуком не выйти из этой комнаты. А теперь, наказание. И первый шлепок пришелся на мягкую половинку попки феи, обтянутой короткими голубыми шортиками. А звук какой был красивый, как арбуз на рынке выбираю. Блум от этого пискнула и уткнулась носом в одеяло, ерзая на коленях. Ей нравится, а наказание не должно нравиться. Плохая мама из тебя. Даже я в качестве матери лучше. Я снова шлепнул ее, но уже чуть сильнее, вызывая очередной писк со стороны Блум. Заберу у тебя Кика, и будут у меня 3 ушастые няши жить. Этот удар был уже слабее, напоминающий, скорее, поглаживание. Я же не изверг какой-то. Зато следующий был сильным, даже очень. Неспешно, чередуя нежности настоящую порку, я продолжил лупить фею, не забывая вставлять едкие комментарии. «Блум, моя рука замерла на полпути к цели, и я повернулся назад, где из люльки на меня и Блум в растерянности смотрела Лакет. Что вы делаете, Лакет? Это, ах, пришла пора рассказать ребенку, почему мама и папа голые дерутся под одеялом и откуда берутся пикси и дети. Из древа, конечно, важно», ответила Лакет. «Ну, если смотреть на твою маму, то я не успел договорить, как меня ударили локтем в живот, а сама Блум выпрямилась и села, тихо ойкая и чуть ли не подпрыгивая. Решив, что сидеть она все же не хочет, Блум навалилась на меня, роняя на кровать. «У тебя сегодня настроение хорошее?» — спросила она, перехватывая мои руки, которые я хотел положить ей на талию, и завела их над моей головой. «Есть такое», — я пожал плечами, освобождая руку из ее слабого захвата, и убрал мешающую ей прядь за ухо. Она наклонилась ко мне, целуя сначала в лоб, потом в нос, а после оставила короткий и легкий поцелуй на губах. «Вы очень похожи», — мы повернули голову в сторону Лакет, которая приземлились на кровать. Даже Пикси это заметила. «Да, я разгуливаю ночью по Алфее со своей родной мордой и ничего не боюсь. Так я же везучий дурачок, мне все можно. Просто мы с одной планеты», — я перевел взгляд на Блум, которая тепло улыбалась своей Пикси. «Вот они, узы феи и Пикси, крепкие и нерушимые, как Советский Союз. Плохая аналогия, очень плохая. А с арбузом хорошая? А ты вообще молчи, я с голосами в голове не разговариваю». Лакет кивнула и полетела в сторону своей кроватки-люльки, которая стояла на тумбочке Блум. Проводив ее взглядом, фея посмотрела на меня, выдохнула и, отстранившись, села, скрестив ноги, подтягивая к себе одеяло. «Уйдешь, останусь», — выдохнул я. «Ну как можно отказать этому милейшему созданию, укутанному по самый подбородок?» Я сменил одежду на домашнюю, но остался лежать поперек кровати. «Нормально ложись», — пробурчала она, и мне пришлось лечь вдоль. Стоило голове коснуться подушки, как мою тушку обхватили ручки феи, и она закинула на меня свою ногу. «Я во сне пинаюсь, а я кричу имя мертвой сестры. Спокойной ночи, угу». Примечание к части. Подземные приключения кончились, а дурость осталась, истукан. Глава 39. Камень нужно разрушить заклинанием. Камень я дам, заклинание не дам. Я постучался в кабинет Фарагонда и заглянул внутрь. Там уже стояли почти все Винкс, кроме Блум, которая была сзади меня и широко зевала, иногда потирая зад. Фарагонда кивнула мне, и я, пропустив фею вперед, зашел в кабинет, попутно закрывая двери. Вторая часть бесплатного цирка. А почему это бесплатного? Плата, мои нервишки. А остальные бесплатно наслаждаются. И взять с этих инвалидов нечего, обзовут еще деспотом, что над больными детьми издевается. Для начала, я хочу поздравить вас с успешным окончанием миссии. Начала свою речь директриса. Я очень рада, что вы целы и невредимы и вернулись домой. Отдельная благодарность вам, Фел, за помощь моим девочкам. Я лишь пожал плечами, принимая ее благодарность. Плюс 50 очков Гриффиндору. Если я продолжу выручать Винкс, то точно до кого-то дослужусь. Не очкализом буду, а каким-нибудь смотрилой очкализов. Круто же, до чего я докатился. И вообще, они бы без меня справились. Ну в каноне же так было, верно? Ай, да ладно, забили на этот канон и выкинули его в мусорку, как мозг. Там все неправда, по телевизору же показывают. После изучения улик, которые нам принесла Лейла и наши маленькие друзья, мы сделали вывод, что наш враг значительно сильнее, чем мы думали раньше. Фарагонда пафосно хлопнула в ладоши, отчего красные шторы закрыли большое окно, погружая комнату в полумрак. Я видел одно порно, которое начиналось точно так же, и я был бы не против, если бы в этой комнате не было бабульки. «Ну давай, давай, расскажи нам», — изучила она, блядь, улики. «Ух, отомщу я тебе, старая проститутка, за подложенную мне свинью. Насрать на опасность, но из-за тебя я чуть не нарушил одно из своих священных правил — не трогать Лали». Затем директриса щелкнула пальцами, создавая широкий золотой экранчик, на котором начало появляться какое-то изображение. Я всматривался недолго, так как сразу же и с удивлением узнал замок и королевский сад Домино. Сейчас его атаковала армия тьмы, а люди с криками бежали в безопасное место, стараясь защититься от обвала во дворце и темных монстров. Неожиданно система пиликнула, сообщая о слежке за нами. Понятно, опять Фениксу стало скучно, и он решил итальянский сериал глянуть. Мне его жаль, такую хуету дикую смотрит. О, придумал. Надо ему в подарок телевизор с фильмами разными отправить по почте. Только все фильмы будут от Еней Мовис, а на дне коробки будет лежать самотык, чтоб он развлекался у себя там. Хотя от такого подарка он поймет, что зло далеко не он, и присоединится к нам для уничтожения истинных злодеев. 16 лет назад волшебное измерение Магикс было на грани разрушения, и это было связано с неизвестно откуда появившейся темной и злой силой. Это она так Даркера и ведьм-прародительниц называет. Интересно, у него ЧСВ от этого поднимается или нет? Блять, если он смотрит за нами только ради того, чтобы потешить свое эго, я не смогу его ненавидеть, слишком крутой дядька. Но это же ведьмы-прародительницы, которые разрушили мою планету, воскликнула Блум, со злостью смотря на изображение трех страшных бабищ в черных балахонах и в странных масках, как у Дафны. Как у Дафны, я сейчас прикола не понял, разве вы мне этого не говорили? Да, но вся правда в том, что они выполняли приказы некого темного существа, которое смогло заставить трех старых ведьм помогать ему, теперь с ним заодно и Трикс, и я боюсь, что история повторится. Вы хотите сказать, что он наш враг? И он настолько силен, что способен подчинить самих прародительниц. Я вложил в голос максимум скептицизма, но головой понимал. Даркер мог заставить их яйца ему лизать, не то что планету какую-то уничтожить. Но потешу самолюбие Каркуши, мне не жалко, а ему приятно. Ему, возможно, просто в детстве не хватало родительской любви и похвалы. Тяжелое детство, деревянные игрушки, короче. А я его немного похвалю. И придет Даркер после этого и скажет: «Это я почему таким злым был? Это все потому, что у меня друзей не было». «Именно», старушка устало выдохнула, но тут же стала серьезной. «По вашему описанию, по его заклинаниям и трансформации в темного феникса, это может быть только лорд Даркер». «Ахуеть, да ну, вот это неожиданность, Как же так вышло-то, лорд Даркер и наш враг? Не верю, вы что-то путаете. Давайте еще раз спустимся вниз и проверим. А, кстати, я этого раньше не замечал, так как вслух никто не говорил его имени, но лорд, он этот титул себе сам взял, как Володя из Гаррика Потного. Или же он действительно был чьим-то лордом? Еще один забавный факт, не находите? С нашим врагом вообще много всяких фактов и интересных событий связано. Вот сейчас, например, Фарагонда сказала, что его ранил властелин тамплиеров, но лорд не умер, заснул. Только старая скрыла один важный факт. Его полной смерти помешали два сильных волшебника, которые в последний момент защитили его. Неужели это были вонючки-культисты? Он хочет получить всю силу вселенной, чтобы стать несокрушимым. Нагнала атмосферу Фарагонда. Ну-ну, а жопа у него не слипнется от всей силы вселенной-то. Он хранитель тени Феникса. У него, кроме власти над всеми темными, и так сила вселенной в руках. Алло, бабка, проснись, ты обосралась. А, она же не спала. Короче, старуха нам ничего говорить не собирается и начала прикидываться шлангом, качая головой на все наши вопросы. Не знает, зачем Пикси, не знает его мотивов и вообще ничего не знает. Вот какая интересная женщина, которой век на посту директора Алфей, участвовала не в одной войне и дружит со всеми правителями волшебного измерения, а про главного темного мага и аватара Феникса ничегошеньки не знает. Я, оказывается, сосу не только Даркару в силе, но и Фарагонде по степени тупых отмазок. Да хоть где-то я лучше буду. Внимание! Получено уникальное достижение, главная почемучка всея Магикса. Вы настолько заколебали высшие силы своими вопросами и прошениями, что вам выдали за это достижение. Поздравляем, титул заебавший даже бога. Младшие, древние и даже древнейшие боги тысячу раз подумают, прежде чем иметь с вами дела. В инвентарь добавлены следующие предметы. Грамота за достижение Х1. Леденец-петушок со вкусом мяты Х1. Пособие для начинающих попаданцев. Том 1. Как не получить за свой длинный язык Х1. Ура, мама будет мной гордиться. Я получил грамоту, и даже не за олимпиаду по ПДД, а петушка я скорее отдам. Пусть сосет, а то у меня уже язык весь в мозолях. Чего, башки, думали, я ныть буду, мол, какого хуя мне такое говно дали. У нас одно правило. Дают, бери, бьют, беги. Вернемся к нашим баранам. Странность в незнании Фарагонды заметила Тикна, которая поделилась опасениями со Стеллой. Но девочки об этом сразу забыли, стоило старухе сказать, что Пикси и Лейла остаются в Алфее в целях их безопасности. Вот же хитрая лисица. А Винкс что? А Винкс уши развесили, сидят, внемлют словам их бабульки. Как бы я ни ругал директрису, но она хорошо умеет управлять подростками. А чего ими управлять-то? Говори, что они хотят слышать, и пойдут твои верные миньоны на что угодно. Можете идти, девочки, намек понят, я остаюсь. Блум задержалась в дверях, ожидая меня, но, уловив мой взгляд, пошла за всеми. Что-то не так, мисс Фарагонда? Спросил я у женщины. Она, к моему большому удивлению, просто плюхнулась на кресло, оперевшись лбом о руки, которые были сложены в замок. Врать устала? Понимаю, это очень сложно. Я не думала, что он восстановится настолько быстро, призналась она, кажется, обращаясь к самой себе. Мистер Фелл, Блум в очень-очень большой опасности, и я не уверена, что мы сможем ее защитить. Нам нужно готовиться к худшему, к битве с Даркером. Зачем ему Блум? Прямо спросил я, ведь Даркер перестал следить. На девчонок попялиться хотел, изврат старый. Разве он без ее огня не сильный? Фарагонда не отвечала пару минут, а потом, собравшись с мыслями, ответила. Даркер безусловно силен, но даже его сил для чего-то не хватает. Огонь дракона должен помочь обрести ему желаемое. Он не остановится ни перед чем, чтобы заполучить Блумы. А вот тут она замолчала и подняла на меня взгляд. Впрочем, твоя задача только охранять Блум, остальное я беру на себя. Договорились? Я кивнул и пошел на выход. Нужно этому Даркеру что-то. Пиздюлей ему хороших нужно, чтобы на чужое не смотрел. Как же, получит он мою Блум. Я ему яйца оторву и на шее бантиком завяжу. Когда сильным стану, конечно. А пока что белый флаг мне в руки и трусишки от коричневых пятен стирать. БРРР, темная энергия. Я устало откинулся на спинку дивана, уставившись на Макию. Лаля сидела на кресле, прикрыв глаза и анализируя информацию, которую мы нашли в одной из библиотек Ираклиона. Я только что вернулся оттуда. Увы и ах, все записи, содержащие хоть что-то об Артаксерксисе или Даркере, находились в королевской библиотеке, доступа к которой у меня нет. Я даже предположить не могу, что вытворял мой родственничек, раз про него, как и про вселенского преступника, убрали всю инфу. Он явно не просто анекдоты про царя-батюшку травил, за такое сразу же направит в местный ледяной концлагерь. Миллионы съеденных и расстрелянных артаксерксисов и даркеров лично Фаргандой. Все, хватит шутки шутить, у нас тут серьезные дела. Господь, пусть они были не корешами, пожалуйста. Даркер мне, конечно, немного симпатизирует, но если эти двое были закадычными друзьями и меня попытаются пригласить на службу к лорду, не хочу, вот вообще не хочу. Лучше с ебанутыми светлыми, о которых ты хоть что-то знаешь, чем с мутным фениксом, чья мотивация по прозрачности не уступает одной блогерше, выступавшей в Госдуме. Сила феникса передавалась в одной древней и знатной семье Домино, но она была полностью уничтожена более 200 лет назад, никто из ее членов не выжил, выдохнула Макея, когда выполнила полное сканирование всего того, что мы нашли. Я молча стучал пальцами по подлокотнику, думая об этом. Ладно, про Даркера хоть что-то нашли, но как быть с Артом? Что бы я ни думал, все сходится к одному, я должен найти Каллиста Арктур, жену Артаксерксиса. Она вполне может быть моей родственницей или, хотя бы, что-то про черта этого расскажет. Я недавно искал о ней сведения и обнаружил несколько интересных фактов. Во-первых, она не просто красивое дополнение к ее мужу, а вполне себе взрослая и самодостаточная женщина. Глава всего рода Арктур, между прочим, а он занимает 4-е место по важности во всей Солярии. Семья у нее достаточно большая и каждый человек в ней подчиняется именно ей. К тому же Каллиста управляет несколькими крупными фирмами в разных направлениях. Ну и самое главное, пока что она является временным представителем моей больной семейки, о которой я ничегошеньки не знаю. Стать полноправной главой двух родов она, увы, не может, только прямой наследник мужского пола становится главой семьи Самандар, а по земле матушки один такой черт ходит. Я собственной персоной, хоть сейчас титул герцога получай. Было одно маленькое но. Моя биологическая семья относится к Домино, жители которого сейчас отдыхают в большой морозилке. Я, по идее, должен находиться там же. Да и становиться герцогом мне что-то вот прям вообще не хочется. Людьми управлять, да я с ума сойду. Окончательно, причем, не, в пизду такие приключения, нужно повременить с титулом, но свою родственницу навестить. И молиться, как бы она меня не убила, мол я ее плюшки пришел забрать. Ишь ты, нашелся сынок, от которого 16 лет ни слуху, ни духу. Я от нее только вперед ногами выйду, и то не факт, за сосенкой закопают. И как не было Фили, меня еще момент с маской Дафны смутил. Маска нимфы Магикса – это особый артефакт, который передается от одной верховной нимфы к другой, а тут нечто похожее есть у злющих ведьм. А точно злющих, темных же здесь жестко принижают и унижают только так. Сколько раз я видел, как в переулках избивают какую-нибудь ведьму или некроманта. Ведьм, кстати, реже. И не потому что они женщины, а потому что они компаниями шарахаются. Увидеть одинокую ведьму – это нонсенс, но этим часто пользуются всякие. Я даже не знаю, как их назвать. Ни нацисты, ни расисты. О, придумал, ублюдки. Звучит красиво и лаконично. Я далеко не самый благородный человек, но ненавидеть большую часть населения всего измерения чисто из-за другого вектора магии – это как-то чересчур. Ладно бы, если они в древней истории остались как какие-то отмороженные рецидивисты, но нет, и светлые, и темные маги много чего нехорошего делали, а вся эта ненависть началась относительно недавно. Судя по записям, которые я и Макия изучали последние пару дней, свет и тень пребывали в мирных отношениях. То есть даже такой аксиомы, как светлый маг, хороший, темный маг, плохой, не существовало. Но кому-то в голову пришла гениальная идея поделить людей на злых и добрых. И пошло говно по трубам. Найти бы этого реформатора и далеко не культурно поговорить.